Глава 27. Краснодар, 1944 год. Как и обещал Алексей Павлович, им поверили и все списали на незнание обстановки, приведшее к халатности. Воронцов подумал, что такое бывает только в сказках, но не в их организации, где требовали строгой отчетности. А еще он подумал, что Курилин — большой проныра и лавкач, подмаслил кого нужно, может, обещал половину сокровищ, и дело о черном чемодане спокойно похоронили. Годлевскую выпустили из тюрьмы, где она провела всего 2 месяца, Боголепов и Куропаткин отделались выговорами, и жизнь потекла своим чередом, как бурная горная речка, смывая воспоминания о людях, которые рисковали жизнью, чтобы спасти сокровища готов.